Глава 4. «Сколько время?» Подтянулся и посмотрел на загоревшийся экран моего телефона. 3 утра. Вернул голову на подушку. Не спится. Давно этого не было. Опять не спится, хоть на пробежку иди. Белов при этом отключился намертво. Лежит на подушке рядом со мной, еще минуту назад прижимал меня к себе, но я выбрался. Сейчас мой придурок этого уже не почувствовал. Я у него что-то типа снотворного или плюшевого медвежонка. Промаявшись еще какое-то время без сна, все же поднялся с кровати и вышел из спальни. Направился по бесконечному коридору его самарской квартиры в спортивный зал. Я всегда был против останавливаться здесь. Это жилье истинно королевских размеров. Мозгом понимаю, что Виктор ничего плохого не хочет, когда уговаривает меня согласиться переехать сюда жить. Я для него не игрушка. Кто угодно, но не игрушка. Белов на самом деле потерял голову от любви к своему беглецу. Я это точно знаю. Особенно после той аварии, когда он решил, что я ему изменил с девчонкой. Мы оба тогда были виноваты. Он должен был сказать мне правду. С самого начала должен был сказать правду. Конечно, тогда бы я ни при каких обстоятельствах не вступил с ним в отношения. Однако, если учесть его дар убеждения, уверен, со временем у него бы это получилось. До сих пор вспоминаю, как он примчался за мной в Москву. Сбежал из больницы. Идиот. Я же его потом притащил к врачу, а тот сказал, что Белов своим побегом второй раз поставил свою жизнь под удар. Он мог и не доехать. А я тогда подумал, что он развлекался в Самаре. Телефон его удалил. Решил, что Виктор похорошел и даже не подозревал, сколько сил ему потребовалось, чтобы добраться до меня. «Я не успокоился, Кристоф. Я сбежал из больницы и приехал за тобой. Не помчался в тот же день, потому что через несколько минут, как ты вышел из палаты, у меня началось кровотечение. Если бы только мог, я бы помчался сразу. Но из реанимации это сделать затруднительно, даже для меня. И все равно, даже после этих его поступков, не могу позволить Белову поселить меня здесь, в этой роскоши. Там, на нашей съемной квартире, за которую мы платим поровну, мне проще верить в искренность его чувств. Но здесь, на этой территории, он как будто меняется в моих глазах. Хотя на деле ничего подобного не происходит. Я лишь раз уступил ему. Когда он уговорил меня заниматься в этом зале, в его квартире. После интересного инцидента в спортивном клубе. Неподалеку от нашего дома, где мы снимаем квартиру, есть качалка. Все тренажеры, нормальная раздевалка, душевые. Мы стали оба иногда до работы, иногда после посещать спортивный клуб. Это продолжалось ровно 4 дня. Пока кое-что не случилось. После очередного занятия, мокрые от пота, по уже сложившейся традиции, отправились в раздевалку. Я ушел первым, потому что Виктор еще неистово молотил грушу. Накануне я имел неосторожность сболтнуть какую-то глупость на тему того, что его мышцы из-за травмы и того, что он пробыл в больнице, слегка уменьшились. Я не хотел сказать ничего плохого. Скорее высказал упрек в том, что из-за своего упрямства он довел себя до очень серьезных последствий. Во всех смыслах. А Белов решил, что я так намекнул на то, что считаю его недостаточно красивым для себя. Балбес. Что я могу сказать? Конечно же, мои попытки переубедить боксера не увенчались успехом. «Кристоф, я наверстаю», — твердил Бугай все утро, а потом почти час молотил по груше. Наверное, всех парней в зале напугал. Если бы я не знал, зачем ему это надо, решил бы, что он готовится к серьезному бою. В каком-то смысле так и было. Так уж сложилось. Я знаю о его чувствах и знаю о своих. Он напирает на меня, наседает, но я... К своему сожалению, пока я не могу сказать, что мои чувства к нему настолько же сильны. В тот день составил ненормальному компанию и совершил свою обычную пробежку на дорожке, а не по улицам города. Сделал одолжение Белову. После дорожки в раздевалке скинул с себя мокрую одежду, забросил в шкафчик и направился в душ. Зайдя полностью под струи воды, с наслаждением дал мышцам расслабиться. Потому не сразу отреагировал на прикосновение к своей спине. Тем более, что такое было вполне ожидаемо. Белов мог уже закончить и, естественно, не удержаться, чтобы не проявить свою тягу ко мне даже здесь, хотя я поставил ему четкое условие. Иногда он нарушал его, однако, к его чести могу сказать, он всегда выбирал момент, чтобы рядом никого не было. Никого, кроме нас. Несмотря на это, прикосновение не было привычным. Я резко развернулся, потому что рука была другой. Это сразу почувствовалось. И, естественно, это был не мой придурок. Мужик лет под 40 плотоядно скалился, беззастенчиво глядя на меня, и явно намереваясь продолжить приставание. Я бы и сам справился. Судя по его расплывшейся фигуре, зал он посещал лишь с одной нехитрой целью. Правда, ростом он был значительно выше меня. Я даже толком не успел смахнуть с глаз воду, чтобы увидеть, куда, собственно, бить, как из ниоткуда возникшая фигура Белова позади мужика потянула того за плечо, и как только тот развернулся, мощный кулак моего знакомого, только что завершившего часовое битье груши, врезался в челюсть моего обидчика. Я только и успел, что подхватить поверженного извращенца за подмышки, чтобы тот не грохнулся затылком о кафельный пол. «Тихо!» — сказал зачем-то мгновенно отключившемуся незнакомцу. Виктор, повинуясь моему красноречивому взгляду, помог оттащить пострадавшего на скамейку в раздевалке, где мы его и оставили. «Пусть бы валялся там», — возмущался мой ненормальный любовник, когда я его заставил быстро ретироваться из клуба. «Нам только проблем с администрацией не хватало». Мокрый от пота, он сел в машину так, как закончил тренировку, в шортах и майке. В тот момент я сильно пожалел, что хозяин Блэкбургера лишен водительских прав. Лучше был бы занят дорогой. «Белов, заткнись!» — остановил его я, быстро стартуя с места, пока атлет не вырвался из машины, чтобы добить обидчика. «И он бы это сделал! Все, что касалось меня, Виктор всегда воспринимал слишком болезненно. Стоило кому-то просто посмотреть лишний раз, пожать мне руку, проговорить со мной дольше положенного. А уж если я с кем-то не только говорил, но и смеялся, придурок багровел и терял контроль над собой». «Он приставал к тебе», — долбанул он по приборной панели. «Ну и что? Ты ему уже отомстил. Достаточно?» «Нет, недостаточно. Я найду этого урода и ноги ему переломаю. А руки вообще оторву». «Белов, прекрати. В тот раз мне пришлось пойти еще на один компромисс. Исключительно во благо мирных жителей Самары. Мы больше не будем посещать общественный зал. Если ты обещаешь мне забыть об этом инциденте, мы будем ездить заниматься на твою квартиру». Я знал, что у него здесь есть полностью оборудованный спортивный зал. В нем все было настолько круто, насколько вообще можно было мечтать. Когда мы оба вернулись из Москвы, он первым делом уговорил меня поехать сюда. Думал, я сломаюсь, увидев всю эту красоту. Плавая где-то в воспоминаниях, я щелкнул выключателем и вошел в просторное помещение. Прошел к своей любимой беговой дорожке и включил бесшумно работавшую технику. Поставил режим ходьбы. Я все еще в одних боксерках и босиком, поэтому о беге нет речи. Да, он пытался меня уговорить, но я отказался. И был прав. Даже сегодня мне трудно находиться в этой квартире. Она больше квартиры моего отца минимум в полтора раза. Белов очень много работал, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. В какие-то моменты мне на самом деле стыдно, что из-за своих глупых комплексов и выдуманных проблем заставляю его лишиться всего этого. Я, честно, не раз предлагал жить отдельно. Я на съемной квартире, он здесь. Мы могли бы встречаться. «Кристоф, ты ненормальный, если считаешь, что я смогу так жить». Это все, что на это сказал Виктор. Этот разговор, очередной наш разговор, состоялся в этом зале. Пока я нажимал на кнопки этой самой беговой дорожки, созданной по последнему слову техники, Белов подошел ко мне сзади и аккуратно обнял, не мешая мне при этом изучать оборудование. «Я тебя в душ одного отпустить боюсь. Какая жизнь по отдельности?» «Ты совсем дурак?» — произнес он тогда достаточно спокойно, но это и было наибольшим доказательством серьезности его слов. Мне нравилось чувствовать его руку на своем животе. Он был рядом, но при этом соблюдал хоть какую-то дистанцию. «Ты перегибаешь, Виктор», — ответил ему тогда и, отстранившись, встал на дорожку, включил ее и попробовал бежать. Белов остался стоять здесь же и внимательно наблюдал за мной. Я бы даже сказал, с удовольствием. «Ты отлично смотришься здесь, и каждое утро будешь смотреться просто замечательно». «Не надейся», — проворчал я, нажав на кнопку «Стоп». «Мы будем жить на съемной квартире». «Я буду жить». «Мы будем». Отрезал безумный, молниеносно схватив меня за грудки и подтянув к себе. «Кристоф», — жадно впившись в подчиненного болезненным взглядом, добил сожитель. «Не вздумай даже допускать такую мысль. Ты не отделаешься от меня». Мы так и остались жить на съемной квартире. Я ценю его жертвы. Искренне. И, возможно, когда-нибудь смогу переступить через себя. Позволю ему совместить меня со своим богатством. Однако пока об этом не может быть и речи. «Ты опять не спишь?» За спиной раздался недовольный голос Белова. «Не сплю», — сказал, ударив по кнопке выключения дорожки. «Но уже собираюсь вернуться». Прошел мимо него и направился обратно в спальню. «В самом деле, надо пытаться отключиться. Предстоит дорога на родину. Повторный разговор с отцом. И целая неделя отпуска. Обратно по коридору я шел, сопровождаемый огромной черной тенью у себя за спиной. Я уже начинаю привыкать к нему, к его беспрекословному преследованию меня». «Зачем уходил?» — проворчал Виктор, нырнув сразу за мной под одеяло и подтянув подопечного к себе как можно ближе. «Знаешь же, что не могу без тебя спать. Только сон испортил». «Заткнись уже, Белов», — проворчал я вяло, закрывая веки, после того, как сладко потянулся, при этом не высвободившись из его рук.